Не трогай мои деньги, дура, трогай хуй, ищет прокуратура, а нам похуй, мы курим. Курим на балконе, опуская водные колпаков нанюханы. Все компании прямо в тачке курим. Мы забиваю я косяк, рассыпаю кокаиногран. Для меня пустяк, все твои слова для меня хуйня, и твои поступки тоже для пизды. Колпаков с калаша стреляет из машины, прямо паста вторым. Смокинг-ролл у себе, выпуская дым из губ. Пацаны с корзины никогда не врут. Эй, эй, никогда не врут. Эй, эй, эй, никогда не врут. Мы сегодня едем на море, купили пиво море, Лёха, Данюк и Коля. Скидываемся на стаканы строя, и мы сегодня едем на море. Замутили 20 зелёных, а сука раба меня. Это не спасет фасука раба, это Linux Anax. Фасука раба, кайфалом живи, я молю за тебя, братка, это OG Kush. Фасука раба, man, я себе 20 тысяч или в моей крови. Как бы не мутили, я всегда в сети. Не пропадай, пока крепко спишь. Как бы не хотелось, я гаешь внутри. Опускаю пароводных, курим газ. Пропадаю из сети, просыпаюсь где-то в аквамарине, там не нажигают плотно сильно. Малышка звонит, я уже в пути. Забираю горок рэка, я богат на это время. Буду сильно, мне поверьте, канабизи ганджа. Не будьте суеверны, Колпаков, мэн, забудьте имя. Вадим расписался на твоей груди. Малышка, будь на сегодня в моей группе. Ночью вступай.